Глава 6. Это вообще сработало бы? Вершинин снял очки и оторвал взгляд от рапорта спецназовцев. Через предмет можно навести массовую порчу? Северные суеверия. Небрежно отмахнулась Эйра, которая на совещании присутствовала через телемост. Что у этих жалких подражателей, что у девочки. Порчу можно навести на какой-нибудь предмет и подкинуть туда, где он должен будет всех убить или хотя бы свалить с ног болезнью. А вот как они пытались сделать, так это не работает в принципе. И это не говоря уже о том, что порча давным-давно вышла из моды. Проклятые предметы для любого маломальски грамотного мага светятся как костер ночью. Но как вообще ваш автомат оказался у варваров? «В Эльдоромане накрыли сводную колонну снабжения», — мрачно произнес Кравченко, глядя на карту. «Наши коммуникации слишком растянулись. Мы ж, по сути, одним полком пытаемся контролировать территорию размером с Францию. Так что это было только делом времени. Да и расслабились, к тому же, честно говоря. Итог — 3/200, 10/300». «Не надо лишнего самобичевания, Денис Юрьевич», — произнес генерал. «Не на шашлыки же выехали, а на войну. Пусть и не на самую тяжелую». «Так обидно ж, Михаил Павлович. Римляне основные силы диких разгромили, считай, вообще без потери, а тут на каких-то обмылках уже десяток потеряли». «Сам же сказал, территория размером с Францию. Да и расслабились некоторые, это ты правильно сказал. Но вот что ты даже тыловикам приказал вооружиться до зубов, это наверняка много жизней сберегло». «Ладно, что-то я и правда расклеился». Кравченко потер виски и глотнул кофе из кружки. «Старею, походу. Короче, товарищ генерал, но вы мою позицию знаете. Войну надо заканчивать. Либо пригонять сюда еще минимум столько же народа, сколько уже есть, либо додавить Эльдороман». «Это не только твоя позиция, Денис», — усмехнулся Вершинин. «Эйра, что-нибудь новое посоветуете? Раз уж северный отдел имперской разведки ничем нас не радует». «Ну, я уже вам говорила, что надо в первую очередь свалить халифданов. Но беда в том, что их, во-первых, много, а во-вторых, они нетипично для сибирян задавили вообще всех своих противников. Это не Гефара. Темные смогли махом обезглавить унию, и образовался вакуум власти, который заполнил вассал нашей дрожайшей Эрин. Убьете нынешнего главу, останутся старейшины. Убьете их, останется всякая седьмая вода на киселе, которая сидит в куче клановых фортов». «Значит, затяжная война», — скривился Кравченко. «Вот холера». «Вариант привлечь имперцев и спалить драконьим огнем столицу вы все так же исключаете?» Невинным тоном поинтересовалась жрица. «Эйра», — многозначительно произнес Вершинин. «А что я? Я ничего. Я просто спросила. Имперцы все так же отказываются вводить войска с юга». «Ну, вы же их лучше нас знаете. Будь там принцесса Афина, мы бы договорились без проблем, но...» «Там нет принцессы Афины», — закончила Эйра. «Но раз так, то могу предложить вариант, который не слишком понравится новому Риму. Пускай девочки приведут в Эльдороман хоросанцев. Не в набег, навсегда. Земли пообещать, богатств, статус. Да просто пусть двигают туда в счет уплаты контрибуции. Теплые земли — их давняя мечта. Так пускай подерутся за нее. Вооружить их, и пускай воюют против халифданов». «Мы закладываем бомбу», — после секундного раздумья произнес генерал. «Мы создадим очаг нестабильности прямо на границе империи». «Или создаете основу для появления проимперски настроенного королевства, которому будет выгоднее торговать, чем сидеть в дерьме на волчьих шкурах, развлекая себя набегами на всех подряд». Пожала плечами жрица. «Раз имперцы стоят и смотрят, то пусть и дальше стоят и смотрят. Укрепят границу, нарастят гарнизоны, им не впервой. Зато мы утилизуем кучу беспокойных элементов. Тем более эта бомба рванет хорошо, если через пару поколений, а так долго я сейчас что-то не рискую заглядывать. Но сначала в любом случае надо взять столицу. После Литгалина будет намного проще. Крепость там больше красивая, нежели сильная. Но про тамошние подземные ходы я ничего не знаю. Стены не особо мощные, посад вообще не укреплен. Но город не маленький такой, 1020 жителей будет. Какие вы силы там собрали сейчас?» «Штурмовая центурия легионов, наша ротная тактическая группа», — начал перечислять Кравченко. «Садыки, извиняюсь, гефарцы, 1200 штыков, 2000 хросанцев. Больше всего работы будет для наемников Ханвальда. Насыщенность огнестрелом у них почти 50%. Из запасов анклава притащили 4 горных трехдюймовки, из наших запасов есть минометная батарея, 6 82-х и 2 120-х, крупнокалиберные пулеметы, АГС, РПГ. Из техники 3 БМД и 1 БТРД. «Авиация?» — деловито поинтересовалась Эйра. «Не в этот раз», — покачал головой Вершинин. Топливо и боеприпасы, что удалось перебросить по реке, почти все истратили. Остались только экстренные запасы, остатки роскоши для работы беспилотников. «Жаль. Но вообще должно хватить». «А эти ассасины-кретины в обороне нам крови не попортят?» — проворчал Кравченко. «Они убийцы, а не солдаты. По вашей терминологии, ДРГ. Их стоит опасаться после взятия столицы. Но я так думаю, что показательный разгром одной из их баз Зендой вполне прозрачный намек на то, что с ними будет, если они будут лезть не в свои дела. И вообще, передайте Эрин, вам это будет проще, чем мне. Пускай она свяжется с хаоситами и предложит им капитулировать, пока не поздно». «Хорошо. Тогда не будем больше занимать канал. Спасибо за консультацию, Эйра. Продолжайте выдвижение. Как прибудете в район работы, свяжитесь с нами. Конец связи». «Конец связи». Кивнула жрица, закрыла ноутбук, вышла из радиорубки и поднялась на палубу. «Ну, что нового сказали?» Поинтересовался капитан Воробьев, сидящий на раскладном рыболовном стульчике со спиннингом. «Сказали продолжать выполнение миссии». Усмехнулась Эйра, присаживаясь рядом и тоже беря в руки удочку. «Как неожиданно». Краснознаменный, личный его высокоблагородие гросс-адмирала Кравченко флот двигался вниз по течению Магны, имея целью выбить южных варваров из дельты реки. Флотом это соединение называлось, разумеется, исключительно в юмористическом ключе, потому как состояло фактически всего из одного боевого корабля — артиллерийского бронекатера проекта 1204 «Шмель». Еще три условных корабля — плавающие транспортеры ПТС-3, один из которых был загружен запасами топлива, боеприпасов и прочего добра, а два других несли на себе самоходные установки «Нона-С». Учитывая, что дальности, что у транспортеров, что у катера было не больше 500 километров, а пройти требовалось не меньше пары тысяч, по реке их буксировали новоримские корабли. Также где-то позади шел дополнительный конвой из барж с припасами, которые тоже вели имперцы. Симбиоз был во многом вынужденным. Русские войска испытывали трудности с логистикой на большие расстояния, а имперские испытывали трудности с боевыми речными единицами. Речная флотилия «Магны» частично была уничтожена в низовьях реки, а частично ушла на север прикрывать броды и мосты в районе боевых действий. Впрочем, что имперцы, что русские рассчитывали, что взвода морпехов, двух самоходок и бронекатера вполне хватит для наведения порядка, хотя предполагаемый театр военных действий и был явно непростым. Куча протоков в дельте «Магны», островки, заросли местного камыша, влажная болотистая почва. Пехоты и тем более кавалерии тут не повоюешь. И даже флотом не особо. Однако «Ноны С» могли сами плавать, а вооружены были полуавтоматической пушкой-гаубицей-минометом. ПТС-3 планировалось после разгрузки использовать в качестве плавающих БТРов с десантом из имперских войск. Ну а «Шмель» становился ядром этой группировки, бронированной, вооруженной 76-миллиметровой пушкой, с паркой 14,5-миллиметровых пулеметов, 140-миллиметровой установкой реактивных снарядов, двумя АГС-17 и парой ПТРК. По местным меркам это был сущий дредноут. Пару беспилотников тоже не забыли прихватить. Дальний брожжирующий «Орлан-10» и квадрокоптер для ближнего мониторинга. В итоге получилось, что флот вышел к Дериде почти одновременно с Северной армией, готовящейся к взятию Альдерамана. Пострадавший от сильного пожара имперский порт вот уже не первую неделю оборонялся от попыток варваров взять его штурмом. Причем довольно успешно. У дикарей не было ни сильных магов, ни осадных орудий, а вот у Дериды имелся гарнизон, крепкие стены и целых две уцелевших либурны. К тому же от столицы восточного предела Фариоки прибыли подкрепления, так что варвары почти сразу же отказались от попыток высадиться на берег и взять город. Имперцев было не меньше 10 тысяч. Болотники, как их презрительно называли новоримляне, привели примерно 1030, начисто перекрыв все низовье Магны десятками и сотнями кораблей всех мастей и размеров. от добротных деревянных кноров до грубых тростниковых лодок. Ситуация сложилась патовая. Имперцы не могли разгромить противника на воде, но и варвары не только не могли взять Дериду, но и оставить ее у себя в тылу. Первая же попытка сделать такую глупость закончилась вышедшими из гавани либурнами, которые утопили десятка два варварских лоханок, перерезав снабжение ушедшей вперед группы. А пограбить береговые городки и поселения у болотников не получалось, потому как оба берега Великой патрулировали мобильные кавалерийские отряды. В качестве базы болотники выбрали безымянный речной остров, который местные называли Утиным за обилие одноименных птиц. Правда, утки быстро кончились, потому как Южная Орда из-за нехватки еды выжирала все вокруг, как саранча. В ход шла и птица, и рыба, и речные раки, и ракушки, и съедобные коренья. Атаки варвары не ожидали, поэтому спокойно расположили вечером лагерь для отдыха и приготовления пищи после очередной попытки прощупать оборону Дериды. Поэтому, когда на них с неба обрушился залп реактивных снарядов, издающих в полете душераздирающий вой, болотники оказались застигнуты врасплох. Огневой налет оказался коротким. Десяток секунд, не больше, но внушающим ужас. С такой магией, а это же явно была магия, варварам сталкиваться еще не приходилось. Единственное, что было понятно, по ним отработали боевыми заклинаниями имперцы. Больше просто некому. На деле же заклинанием являлись 140-миллиметровые снаряды М14ОВ, общим числом 17, каждый из которых давал почти 2000 осколков и зону поражения примерно 20 на 20 метров. Не град, и уж тем более не смерч или солнцепек, но варвары все равно потеряли за 10 секунд не меньше 300 убитыми и ранеными. И только-только они пришли в себя, как спустя 5 минут последовал еще один удар, что вызвало уже натуральную панику. После второго обстрела болотники спешно отступили к кораблям и покинули Утиный остров. А вернуться к нему осмелились только через несколько часов, когда стало ясно, что больше по нему магии не бьют. Высадилось не меньше 1000 бойцов, а встретила их пугающая тишина. Вокруг были сплошь мертвецы и ни одного раненого. А единственной живой душой оказалась сидящая у единственного костра фигура в темном одеянии и надвинутом на лицо капюшоне, которая мирно жарила на огне нанизанную на палку рыбу. Варвары взяли незнакомку или незнакомца на прицел луков, но стрелять не решились. От одинокой фигуры отчего-то веяло ужасом. Фигура повернула голову, в темноте полыхнула пара горящих лиловым огнем глаз. Пламя костра осветило белую костяную маску, закрывающую верхнюю половину лица. «Кто ты? Или что ты?» — выкрикнул один из варваров. Предусмотрительно выкрикнул на унилингве, потому что именно ее понимали в большинстве уголков ведома Айкумены, а не южное или северное наречие Уор. «Я посланница богини смерти и тьмы Эмрис», — ровным тоном сказала Эйра. «Мое имя ничего вам не скажет, а вот слова напротив. И вот вам мое слово. Отступитесь!» «Отступитесь, если не хотите, чтобы вас постигла участь тех, кто лежит вокруг». Жрица обвела рукой валяющиеся вокруг трупы. Зрелище было, конечно, малоаппетитным. Осколки — это не стрелы или прочные камни. Убивают они куда как более жестоко. «Ты, имперская шавка! Убирайся и скажи своим хозяевам, чтобы...» «Хозяевам?» Голос Эйры зазвенел перекатывающимися осколками льда. «Лучше не оскорбляй меня, воин. Я проявила уважение, решив поговорить с вами. Цените это. Предложение я сделаю лишь один раз, второго не будет. Вы можете уйти сейчас, вернуться домой. Да, без славы и денег. Но с богатством куда более великим, собственной жизнью. Останьтесь, и я не дам за ваши души ломаного медика». «И ваш ответ?» «Взять ее!» — рявкнул кто-то. «Взять ведьму!» Ответ неверный. Эйра отбросила в сторону поджариваемую рыбу, подхватила с земли РПК с барабанным магазином и полоснула длинной очередью от бедра. Темноту прорезала яркая вспышка дульного пламени. Волна варваров будто врезалась в каменную стену. Десятка два болотников срезала как косой. А Эйра тут же метнулась в темноту и скрылась в растущих вокруг камышах. Варвары бросились вперед, а следом остановились, когда над островком зажглась яркая сфера, будто бы сотканная из света. Она висела над левой рукой Эйры, Второй — жрица сжимала ручной пулемет, а сама она при этом будто бы парила над высокой травой. Послышался рев, лязг, и жрица будто поплыла в воздухе. Из высокой травы показались два ПТС-3, на одном из которых и стояла Эйра. Полыхнули яркие прожектора, ослепляя варваров, а затем по ним ударили из двух кордов. Тяжелые пули пробивали сразу по несколько болотников за раз, внося с кинжальной дистанции чудовищное опустошение. Второй раз всего за несколько часов южная орда дрогнула. Нет, варвары не были трусами, но с таким им просто не приходилось сталкиваться. А железной дисциплиной легионов они не обладали, поэтому побежали к кораблям. Спешно погрузились на них и не менее спешно начали уходить вниз по течению. Правда, паника и темнота сделали эту задачу весьма нелегкой, потому как отступление, в принципе, один из самых сложных маневров, потому как грамотно отойти чаще всего куда сложнее, чем грамотно наступать. В итоге тяжелые корабли варваров перетопили кучу мелочи. Кто-то в темноте выпал за борт, кто-то принял других болотников за врага, и завязались перестрелки и даже абордажные бои. Да и отошли не так уж и далеко, на пяток миль южнее, заняв к утру соседний речной остров, на который с рассветом обрушили 120-миллиметровые снаряды самоходок, вынудив варваров снова отступать, что они, в общем-то, немедленно и проделали. Вот только при дневном свете за кормами их кораблей очень скоро появился низкий приземистый силуэт бронекатера проекта 1204. Шмель максимально развивал скорость до 24 узлов, но даже экономический 10-узловой ход для варварских грибных суденышек казался чем-то фантастическим. Катер легко настиг отступающих, а затем открыл методичный огонь осколочно-фугасными снарядами из носового 76-миллиметрового орудия. Несколько часов погони, совмещенные с истреблением, убедили варваров в том, что от шмеля не оторваться. Вот только и попытка отчаянной атаки смять единственный корабль противника ничем хорошим не закончилась. Бронекатер просто развернулся поперек течения реки, бросил якорь, а затем ударил из всех стволов. Из пушки, обычных и крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и даже ракетной установки, из которой только с места и полагалось бить. Собственно, с ее залпа все и началось. Варварам дали перестроиться и начать атаку, а затем ударили реактивными снарядами по хвосту сборной эскадры, а затем, чуть ли не в упор, расстреляли остальных. Итогом всего первого дня боевых действий стал разгром, все же не тотальное уничтожение, 5000-го отряда Южной Орды и выработкой тактики для дальнейших действий. Предварительная разведка беспилотника, оснащенного тепловизором, артиллерийский обстрел мест стоянок и лагерей, а затем уничтожение врага на открытой воде. А для охраны российского соединения во время ночлега и передышек на 2 ПТС погрузились 2 центурии морской пехоты из Дериды. Капитан Воробьев и центурион Гай Пассер мигом признали друг в друге родственные души и начали составлять план по окончательному выдворению супостатов с исконной имперской земли, то есть воды. Делали это они с большим энтузиазмом и размахом, намереваясь ни много ни мало, а отбить у варваров даже крепость Дергадар. Воробьев понятия не имел, что это и где это, но был согласен участвовать в любом кипише, кроме голодовки. Пассер же мигом учуял, каких могучих союзников ему подкинул единое провидение или имперское командование, поэтому хотел совершить как можно более крупный подвиг. Ведь какой центурион не мечтает стать трибуном? Или даже легатом? Правда, учитывая, что русский морпех практически не говорил по-имперски, а морпех имперский ни бельмеса не смыслил в русском, все общение вертелось через весьма недовольную этим фактом Эйру. В качестве взятки пришлось отдать ей весь запас сгущенки, шоколада и конфет на корабле. Морпехи приуныли, но ненадолго, потому как их имперские коллеги взамен притащили хорошего мяса, а то сухпай многим уже стоял поперек горла. В общем, южная компания складывалась, если не успешнее северной, то уж всяко проще. Имперцы потеряли флот, но не потеряли свой главный порт, а гарнизоны на другом берегу не могли отогнать от границ орду варваров из Зеленого моря, но и дальше линии крепостей их не пускали. Но теперь маленькая флотилия могла стать тем самым перышком, что перевесит чашу весов.